Шествие мертвых. В вечерней прохладе мы сидели на берегу и прислушивались к ленивым всплескам реки. Еще горел закат, но уже фиолетовая дымка окутывала дальние сопки, и черные тени стелились по долинам от скатов. Пройдет полчаса, и на бесшумных крыльях спустится ночь. Далеко, в больших городах, в это время гремят трамваи, гудят автомобили, и суетливо люди снуют по тротуарам. А здесь, над глинистым обрывом берега, перешептывается камыш. Природа говорит с человеком, и человек понимает ее. «Это мое последнее лето здесь», — произнес мой собеседник, старый китаец Хоу. «Разве ты собираешься покинуть это место, мой друг?» — сказал я, прислушиваясь, как смутные шорохи пробегали по камышу. «Я стар и поеду на юг. Пора на покой. Ты хочешь покинуть огород, где выращиваешь такие сочные овощи? Разве золотоискатели с хинганских пади платят тебе плохим песком?» Хоу протянул руку на запад, где горело зарево. «Вечер моей жизни уже близок, и я поеду туда, где ожидают меня предки». «Мертвые никого не ждут, Хоу. Разве не все равно, где будет покоиться тело, когда отлетит дух жизни?» «Как? Но разве ты не хочешь видеть старого отца? Ты не хотел бы чувствовать руку матери на своей голове? Живые стремятся к очагам своих родителей. Мертвые также. И даже самые бедные китайские семьи платят все, что могут, чтобы привести своих покойников из чужих стран. Я не хочу причинить зла своей семье. И приеду сам, пока еще жизнь теплится в моих костях». Возражения роем теснились в моей голове, но удачу я выбрал одно из них. «А откуда, скажи, Хоу, откуда известно, что мертвые желают возвратиться под родной кров?» Хоу повернул ко мне свое коричневое лицо. Оно сливалось с глинистым обрывом берега, и казалось, будто древний обветренный барельеф говорит со мною со стен буддийской кумирни. «Ты не смеешься над верованиями моего народа. И я скажу тебе, мы знаем это потому, что мертвые сами возвращаются». Он уставил на меня взгляд своих старческих глаз, а я сосредоточил всю силу воли, чтобы не дать дрогнуть ни одному мускулу на лице, ибо знал, что даже тень неверия замкнет уста моего собеседника. «Ты, может быть, расскажешь мне, Хоу, как возвращаются мертвые?» Его рука описала полукруг по направлению к югу. «Ты был в провинции Гуйчжоу?» «О, нет, ты не был там. Редкий иностранец бывает в провинции Гуйчжоу. Там нет огненных телег иностранцев. Там круты горные скаты и шумливые ручьи. Но нигде ты не увидишь такого ясного неба. И нигде утро не дышит таким спокойствием, как в Гуйчжоу, ибо именно там, в недосягаемой высоте, находится царство мертвых, куда отлетает дух после смерти человека. Много отшельников живет в горах, и много обителей основали там монахи ордена Фасы. Ведь там нет соблазнов, и легче человеку следовать по великому пути Дао, ведущему к истине. Каждое лето стекается народ к этим обителям, чтобы принести свои молитвы небесному духу. И случается, Смерть настигает паломника в пути. Что делать его родственникам? Не понесешь тяжелый гроб по тропинкам, где трудно пройти даже одному. А по пятам смерти приходит тление. Тогда приглашают монаха из ордена Фасы, с пением приближается к мертвому монах. Трижды он бьет земные поклоны и трижды посылает заклинание властителю царства мертвых, чтобы отпустил он отлетевший дух усопшего. Монах воскуривает душистый сянь, брызжет священной водой в лицо усопшего, и он встает, и члены его приобретают гибкость. Только глаз уже не откроет мертвый, ибо на них лежит печать смерти, а ее никто из живущих не в силах снять. Затем впереди становится родственник, а за ним монах с курительной свечой, и идут мертвые среди двух живых. Не пойдет мертвый на восток, не пойдет и на запад, а пойдет только по дороге к родному дому. И так идут они много дней. Когда провожатые подкрепляют свои силы сном и пищей в деревенской харчевне, мертвый стоит у ограды и ждет, ибо он хочет видеть своего старого отца и чувствовать руку матери на своей голове. Но вот и родной дом. Горе, если с плачем выбегут навстречу мертвому родные. В прах рассыплется его тело. Без слез нужно подвести его к приготовленному гробу, и здесь уже успокоится пришелец навеки. Он у родного очага. Хоу замолк, молчал и я. Уже спустилась ночь. Туман клубился на дальних скатах, и призрачная пелена стелилась по потемневшей реке. И бездонное величественное небо, и уснувшая земля дышали тайной ночи. Мой скептический ум стушевался перед темным ликом природы, хранительницы тайн жизни и смерти. И в этот момент я верил так же, как Хоу, что в далекой горной области и поныне мертвые шествуют среди живых, чтобы почувствовать руку матери на своей голове. Конец книги. Июнь 1993 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.